11. Скажем несколько слов о другом бесспорно талантливом мыслителе Гурвиче 1894-1988 годы, профессоре в Бордо, а затем в Париже. Если не ошибаюсь, Гурвич окончил университет в Петербурге, потом занимался в Германии, где написал первую философскую работу «Die Einheit, die Fichtischen Philosophie», 1922 год, из чего выросла книга «Fichtes System des Konkreten Ethik», 1924 год. Переехав во Францию, Гурвич углубился в проблемы социального права, но к темам философии имеет ближайшее отношение выдающийся этюд «Этика и религия». Примечание. Современные записки. 29 выпуск, 1926 год. Конец примечания. Несмотря на свою краткость, этот этюд, во многом примыкающий к построению Гессена, чрезвычайно характерен для диалектики трансцендентализма у русских мыслителей. Для трансцендентализма бытие и отношение к нему сжимаются в категории. Если у Гессена по его методу полноты надо диалектически из плеромы, то есть единства, вывести разные категории, то для Гурвича характерно наоборот – стремление защитить плюрализм категории как таковой. Страница 251. С большим мастерством Гурвич, как и Владимир Соловьев в последний период, отстаивает самостоятельность этической сферы, ее внутреннюю независимость от метафизики, от религии. «Добро есть, — говорит он, — особое качество, и есть особый путь восхождения к абсолюту». Примечание. «Этика и религия. Современные записки. Выпуск 29, страница 271. Конец примечания. Идея абсолюта почти уже метафизически трактуемая, очень близко к тому, что развивал Спир, смотри ниже часть 4, глава 4, занимает очень существенное место у Гурвича. Но отношение к абсолюту у этики свое, как свое особое отношение к абсолюту в научной и художественной деятельности. Гурвич именно здесь философски углубляет и философски обосновывает принцип секуляризма, внутреннее родство с которым в трансцендентализме невозможно отвергать. Секуляризация, пишет он, утверждает множественность путей восхождения к абсолюту и потому менее всего заслуживает упрека в безбожии. Истинный смысл ее как раз обратный, а именно нахождение новых, неисчерпанных религий связей с абсолютным. Примечание. Там же страница 269. Конец примечания. Гурвич высоко ставит религиозную сферу, в которой открывается непосредственное слияние и связь с божеством, но еще важнее, ближе ему и дороже внерелигиозное, научное, эстетическое, моральное творчество, которое он характеризует как светское богослужение. Примечание. Там же страница 277. Конец примечания. Тут Гурвич с чрезвычайным патетизмом стремится реабилитировать Ренессанс, смысл которого он видит в утверждении самостоятельности вне религиозных форм творчества. Это любопытно, потому что здесь, в трансцендентализме, выявляется последний смысл и основа секуляризма. Употребляя терминологию Гессена, Гурвич готов признать, что во внерелигиозных актах просвечивает абсолютное как завершение соответственной бесконечности. Это есть система автотеургии, по замысловатому и неудачному, на наш взгляд, выражению Гурвича. А смысл автотеургии в том, что она утверждает самостоятельное участие через независимое нравственное действие в божественном творчестве. Гурвич даже утверждает особую способность воли зрения, параллельно умозрению, в котором через моральные акты человек возвышается до непосредственного видения творческого потока. Примечание, там же страница 276. Конец примечания. Страница 252. Это очень недалеко от интеллектуальной интуиции Шеллинга. Как и Гессен, так и Гурвич, твердо стоя на основе трансцендентализма, не стесняется давать метафизические формулы, хотя трансцендентализм антиметафизичен по существу. Этот метабазис «Eis allo genus» — это смешение разных планов, нам встретится еще раз в главах, посвященных новейшему возрождению метафизики. Смотри часть 4, глава 4. Гурвич говорит, например, о многопланности бытия, о том, что мир не закончен и непрерывно продолжает твориться, и человек призван посильно помогать Богу творить мир. Тут же говорит он о маленьких демиургах, которые через свою будничную работу соучаствуют в творческом потоке. Примечание. Там же страницы 272-282. Конец примечания. Нравственная воля, читаем еще у него, не может быть оторвана от космического бытия, но не в смысле зависимости этической сферы от бытия, а наоборот, зависимости бытия от морального творчества. Примечание, там же страница 480, конец примечания. Построение Гурвича любопытно и сами по себе, и по их внутренней связи с проблемами секуляризма. Трансцендентализм, даже там, где он с почетом отводит религии особую сферу, как особой категории духа, все же боится возможного влияния религиозной стихии на жизнь духа. В этом отношении автотеургия Гурвича в высокой степени прозрачна и примечательна.